Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплетов, здесь нет ничего. Это просто послание моим, тем, кто дороже всего. Вот, я стою молодой, с мечтами, с открытой душой нараспашку. Отчетливо помню, с чего началось все и как заварил эту кашу. Но я не знаю, что будет завтра, вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая, и я лишь уповаю на то, что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю. На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да? Вы сегодня малы, и пока не в силах ни слова связать, но уже стали понимать все, узнавать отца и мать. Вот, я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу, чтобы силу добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример, не всегда. Даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу. И по старинке в стихи превратился дорожный шум. Ум играет со мной по-разному. С вами тоже играть будет. Захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни. А вы затопите каналы водой, увы. Горите идеей, горите мечтой, увы. Никаких увы, будьте достойными. Бьют, дайте сдачи. Врут, закройте уши, идите дальше. Что может быть краше? Врунам пожелайте удачи. Они на каждом шагу, они будут в лицо широко улыбаться. Ох, их будет так много, не хватит пальцев. Будут больно кусаться. Искусают вам спины невыносимо и часто до крови. Идите вперед, ни секунды внимания. Ведь все, что могут, это болтать они. На таких не тратьте время. И даже не мстите. Им жизнь отомстит. Вот увидите, не спешите. Стойте спина к спине, стойте горой, брат за брата, ни шагу обратно, чтоб не пробрались, чтоб не догнали сплетни собаки. Найдите мечту, поверьте в нее, и она поверит в вас. Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас. Будьте достойными, ведь вокруг вас весь мир кружит, а ночи бессонные найдите полезными, нужными. Не задирайте нос, не опускайте нос, хоть жизнь водоворот вам будут мешать, ломать, возвышать. А вы только вперед. Любите людей, любите людей. Не бойтесь злодеев. Смело смотрите в глаза им и запоминайте, кем быть не хотели бы. Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит. Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит. И выход ищите. Какими туманами не окружили бы, главное мысли, чтоб были чистыми. Не затуманены были. В пьяном дурмане, в другом состоянии. Где бы ни жили вы, главное мысли, чтоб были чистыми, не затуманены были. А женщин ищите честных, красивых душой и телом. Это нелегкое дело сегодня, но необходимое дело, ведь она вашу жизнь либо разрушит, либо сделает жизнью. Она вам подарит крылья, либо сделает пылью. Семья прежде всего, и важнее нет ничего. Просто помните, она не даст утонуть. И я уверен, вы не утонете. Разве что в счастье. Будьте крепкими, братья. Оставайтесь собой, друг за друга горой. Вот что готов повторять я. Надеюсь, через 30 лет я, счастливый дед, вместе с нашими семьями сядем за стол, послушаем этот текст, полный счастья, веселья. Старший успешный, младший успешный, да также мечтатели. Красивые до невозможности. Это от матери. Знаете, иногда невозможно словами закончить. Музыка может помочь им. Иногда невозможно словами закончить, но может помочь им музыка. Просто послушайте. Когда нелегкий выбор, глубже вдохните и к сердцу прислушайтесь. Просто послушайте. Просто прислушайтесь. Души для Дании Платоши.